что? Капитан быстро подошел к обзорной области, напряженно вглядываясь в изображение. Сколько их? Сотни. Но не это худшее. Их число растет. Они поглощают всю попадающуюся на пути материю и увеличивают свое число. Похоже, они питаются только металлосодержащими материалами, но и так очень быстро наращивают свою численность. Куда они направляются? Во имя Валина. Они идут к Каране. Сколько осталось до города? Полчаса максимум. Проведя ладонью над кристаллами панели, Алит вывел для обзора предполагаемый маршрут движения целей. С наибольшей вероятностью все они четко сходились на центральном здании поселения. Похоже, их привлекает источник энергии. Кто же они такие? Выведите нас на расстояние атаки. Сообщите Сирану, что мы вступаем в бой. Но, мы не сможем войти в атмосферу. А с такого расстояния, боюсь, эффекта от атаки будет мало. Так пошлите флайеры. Раздраженно ответил Минбарец. Будет исполнено. Крейсер Страви занял позицию на максимально возможной для него низкой орбите, следуя за серебряным потоком. Практически сразу же из ангаров вылетели 10 истребителей Ниал, направившись к планете. Технически, они тоже мало подходили для ведения боя в атмосфере, но имели куда больше вероятности не развалиться на ходу, нежели большие, но совершенно не аэродинамические крейсеры Шарлин. Они не смогут развивать большую скорость в атмосфере, поэтому... Пока они заходят на цель, наведите главный калибр и дайте залп в середину в середину потока противников. Алит молча повернулся к управляющей панели, его руки замелькали над кристаллами, а в следующее мгновение откуда-то из-за области зрения обзорный экран перечеркнул яркий луч энергии, прочертивший полосу прямо поперек толпы пауков. Что? Это невозможно. Капитан практически выпрыгнул из кресла, неверящим взглядом уставившись на происходящее. Благодаря возможностям тактической системы, он смог в деталях увидеть, как в первую секунду луч, как и положено, буквально испарил кучу существ в месте попадания, оставив также глубокую воронку в земле с оплавившимися краями. Затем, когда он двинулся дальше, с каждой следующей целью эффект становился все слабее и слабее. В конечном итоге, очередной паук всего лишь чуть осел на лапах, замерев на несколько секунд, но вот он поднялся и снова двинулся за толпой своих собратьев, словно ничего и не произошло. Еще один залп, снова вспышка энергии. На этот раз только первая группа пауков осела на землю, чтобы больше не подняться. Остальные же, вызвав у капитана выражение крайнего удивления на лице, практически моментально расступились с его пути, а когда выстрел кончился, и вовсе засуетились, собираясь в общую конструкцию. Очень скоро путь продолжила уже одна паукообразная фигура, практически полностью повторяющая своих младших собратьев, только куда большего размера, истребителям выйти на атакующий курс. После, уйти с линии огня, мы дадим еще один залп. Капитан Страви упорно отказывался принимать мысль, что чье-то творение может пережить залп главного калибра Шарлин, и просто пойти дальше. Звено истребителей, с трудом выдерживая полет в атмосферных условиях, все же зашло на цель, однако полный залп нейтронных орудий не оказал на пауков никакого эффекта, те его, похоже, даже не заметил. Сфокусированный залп, убедившись, что Ниал ушли с линии огня, снова поднимаясь в верхние слои атмосферы, Шайалит отдал команду на выстрел. Страви еле ощутимо дрогнул под ногами минбарцев, извергнув вниз на планету ярко сияющий луч энергии, ударивший точно в центр серебристого потока внизу, точно в недавно собравшегося огромного паука. Ну же, ну! В первые мгновения команде корабля показалось, что и такая атака не произведет никакого эффекта, но, когда Алит был готов отключить орудие, чтобы избежать его повреждения из-за перегрева от длительной стрельбы, огромный паук на планете содрогнулся всем телом, окутавшись облаком электрических разрядов, видимых даже с орбиты, и осел на землю. «Хвала Валину!» – выдохнул помощник капитана. «Невероятно! Не хотел бы я встретиться с его хозяевами. Главное, что город теперь вне опасности, а об остальном позаботится Серый Совет. Пусть у них болит голова, как Шайалит, смотрите». Снова переведя взгляд на обзорный экран, капитан не сдержал заковыристого ругательства. Огромная туша паука буквально на глазах рассыпалась, и при сильном увеличении стало ясно, что рассыпается она на все тех же маленьких пауков, из которых и состояла. Но хуже было другое, вся эта масса теперь деловито зарывалась в промерзший грунт, оставив вместо себя только отверстие в земле. Проклятие, дайте еще один залп, нельзя. Шайалит, если мы выстрелим, мы рискуем потерять орудие, да и не достанет оно, боюсь. Если уж прямое попадание не уничтожило их, то через слой породы подавно не удастся. Капитану оставалось только в бессильной злобе сжимать кулаки, наблюдая на экране, как стая пауков, судя по показанию сенсоров, продолжила движение в прежнем направлении. Мы отступаем. Они не поддаются нашему оружию, просто игнорируют его. Вы должны доложить на Минбар. Наши системы связи глушатся. Шаялит Страви напряженно смотрел на передачу с поверхности планеты, чудом прорвавшуюся через облако помех, появившихся, как только противник добрался до города. С орбиты было видно, как полчища паукообразных существ буквально захлестнули центральное здание поселения, через считанные секунды скрывшись внутри. А потом начался кошмар, пропала связь, сенсоры корабля засекли резкий скачок мощности в установленном там реакторе, а еще через несколько минут пришло это сообщение. Город был полностью потерян, они не нападают, практически полностью игнорируя живых противников, только выводит из строя всю технику, и, во имя Валина, они пожирают ее. Мы, теперь пропала и местная связь с городом. Похоже, пауки добрались и до этого передатчика. Немедленно отправьте сообщение на Минбар. Боюсь, капитан тяжело вздохнул, сами мы с этим не справимся. Но, до Минбара почти 5 дней пути, они не успеют. А вот, чтобы они успели, мы тут и находимся. После связи с Метрополией, передать на оставшиеся корабли, чтобы прибыли к планете. Наши орудия не могут повредить им, но способны замедлить. Коротко кивнув, Алит отбежал к панели связи, вызывая командование на столичной планете. А капитан крейсера с напряженным вниманием следил за происходящим внизу, пытаясь увидеть хоть одну возможность для победы над превосходящим, по крайней мере, технологически, противником. Единственным, что вызывало хоть какое-то облегчение, был тот факт, что противник по неясной причине все еще не атаковал жителей города. Механизмы захватывали строения, деловито разбирая их на элементы конструкций, подключались к энергетическим магистралям и компьютерам, но полностью игнорировали минбарцев. Даже в случае, когда по ним открывали огонь, самое большее, чем они отвечали, был неизвестный минбарцам разряд энергии, на некоторое время отключающий сознание. Шаялит, сенсоры фиксируют резкое увеличение выработки энергии в энергетическом узле города. Мощность выросла почти в 7 раз. Что? Но как это возможно? Реактор давно должен был взорваться. Я дважды перепроверил показания. С других кораблей подтвердили. И, невероятно, но также фиксируется заметное увеличение количества целей. Такое чувство. Да, они подключились к реактору и, каким-то образом увеличив его производительность, используют его энергию для своих нужд. Они, во имя Валина, Шаялит, они буквально пожирают город. Что с сообщением? Есть ответ? Проверяю. Да. Официальный ответ от Серого Совета, в голосе Алита сквозило удивление, они отправляют еще 4 крейсера и 10 транспортников, чтобы вывести всех. Если будет, кого спасать через 5 дней, мы должны продержаться. Есть потери? Жители эвакуировались, облегченно выдохнул помощник капитана, всматриваясь в показания сенсоров. По неизвестной причине пауки дали уйти 5 планетарным транспортом. Там практически все население города, кто-то наверняка ушел сам. Как только они уйдут на безопасное расстояние, дайте концентрированный залп со всех крейсеров по центральному зданию. Шаялит со злобой посмотрел на обзорный экран. Слушаюсь. Пальцы минбарца снова пробежались над кристаллами, координируя положение 4 кораблей на орбите Шалекта. Через минуту, потребовавшуюся крейсерам для занятия нужных позиций, корабль снова еле ощутимо дрогнул, а в поле зрения возникли 4 ярких луча, ударившие вниз. Небольшая кристаллическая башня главного строения города исчезла в неяркой вспышке и облаке поднятой пыли, верхние этажи здания просто прекратили существование в единое мгновение. Через долгие секунды, когда орудия прекратили огонь, капитан Страви напряженно уставился в обзорный экран, ожидая, пока осядет поднятая пыль. Доклад: на сенсорах облако помех. Ждем, пока улягутся последствия выстрела. Во имя Валина. Похоже, эта фраза скоро станет привычкой для молодого представителя касты воинов. Едва сенсоры смогли пробиться к месту выстрела, минбарцы увидели, что атака, испарившая здание и разрушившая соседние, не нанесла абсолютно никакого видимого урона врагу. Когда улеглась поднятая пыль, перед глазами наблюдателей предстали все так же деловито копошащиеся пауки, сплошным слоем покрывающие все внутренние переходы строения ниже определенного этажа и продолжающие разбирать его на мельчайшие элементы. Никакой реакции не зафиксировано. Все повреждения нанесены только строением вокруг них, упавшим голосом доложил Алит. Продолжать огонь по готовности. Я сравняю с землей этот горный хребет, если это поможет остановить их. Отправить остальные корабли к Шалкри. Но, здесь уже нечего делать. К тому же, пауки уходят туда, а те, что остались, их слишком мало, чтобы уделять им внимание, когда под угрозой последние оставшиеся поселения. Отправить крейсеры, я сказал. Слушаюсь, Шайалит. Город уже должны были эвакуировать. Весь доступный транспорт ожидает кораблей с минбаров точки сбора. Хорошо, Сиран мрачно посмотрел на обзорный экран. Когда корабли выйдут на нужную орбиту, отдать приказ открыть огонь, уничтожить Шалкри. Шайалит, нужно было так сделать еще после уничтожения Карани, а теперь мы обеспечили их пищей и энергией. Повторяю приказ, по выходу кораблей на орбиту над городом, открыть огонь, сотрите его с лица планеты. Капитан мрачно отвернулся от картины неторопливо заходящих на цель кораблей, все его естество воина негодовало от того, что он, по сути, сдал врагу колонию, потеряв города, а теперь и вовсе, отдавая приказ на уничтожение последнего из них, и практически полностью уцелевшее население нисколько не поднимало его настроение. Но иного выхода после 5 дней бесплодных попыток справиться с захватчиком он уже не видел. «Шайалит, что там еще?» Мрачно повернулся к помощнику капитан. Они успели. Под облегченными взглядами минбарцев, на фоне звезд сверкнула россыпь вспышек, развернувшихся в зоны перехода, через которые вынырнули обещанные серым советом корабли. «Шайалит Сиран», посередине обзорного экрана проявилось окно связи. «Это Шайалит Тарол, серый совет послал нас вам в помощь. Пока транспортники готовятся принять на борт жителей, сообщите подробности, что изменилось на планете». «Шайалит Тарол», коротко кивнул Сиран, «вы прилетели крайне вовремя. Все города потеряны, на данный момент остался только Шалкри, но я уже был готов отдать команду на орбитальный обстрел». «Вы что, Шайалит Тарол», мрачно перебил минбарца Сиран, «враг охотится за нашими технологиями и ресурсами. Все прочие города были буквально съедены. Я виноват в том, что не принял такого решения сразу же после потери Карани, и я отвечу за это перед Серым Советом, если придется, но сейчас». «Ясно», Тарол поднял руку, останавливая собеседника. «Транспортники сейчас вывезут жителей, и мы атакуем. Но, да, нам известно, что все ваши атаки не принесли успеха. Поэтому, Серый Совет санкционировал применение оружия для планетарной бомбардировки. Они решили, что дешевле восстанавливать экосистему планеты, чем оставить колонию». На мостике Страви воцарилась тишина. Планетарная бомбардировка. Уже очень давно Минбар не прибегал к такому способу ведения боя. Даже во время земляно-минбарской войны, когда флоты Минбара подошли к самой Земле, никто не собирался вести войну на тотальное уничтожение расы. Разрушить инфраструктуру, да, наказать землян за убийство своего лидера, безусловно, но оружие массового поражения, хоть и стояло на вооружении кораблей, в ход пущено так и не было. Посчитав разговор оконченным, капитан кивнул Сирану и отключился. Пока минбарские шаттлы спускались на поверхность планеты, прилетевшие крейсеры занимали позиции над захваченными городами колонии, даже закончив пожирать один город и направляясь к следующему, пауки оставляли приличное количество своих собратьев на прежнем месте. Как и ранее, паукообразные захватчики полностью игнорировали минбарцев, никак не реагируя как на спустившиеся сверху суда, прилетевшие за беженцами, так и на крейсеры на низкой орбите, готовящиеся их атаковать. Они все так же невозмутимо суетились среди остатков переработанных городов. Готовность номер 1, корабль Сирана занял удобную позицию для наблюдения за происходящим. Через полчаса, когда шаттлы, под завязку нагруженные уцелевшими жителями колонии, поспешно покинули планету, уходя в сторону зоны перехода, чтобы там дождаться окончания сражения, прибывшие крейсера подкрепления расположились на высокой орбите над всеми городами. От корпуса одного из кораблей, зависшего как раз над Карани, отделилась яркая сверкающая капля, окутанная облаком вспышек, и, стремительно набирая скорость, стала падать вниз в атмосферу. Через несколько секунд, нарушая все законы физики, капля достигла поверхности, и внизу все потонуло в ярчайшей белой вспышке, лишь частично смягченной световыми фильтрами и расстоянием. «Во имя Валина, они начали сразу с масс-драйвера», – пробормотал Алит. «Так же быстро, как разгорелась, миниатюрная звезда света угасла, открывая наблюдателям огромный круг выжженной поверхности и воронку в месте попадания». Сиран напряженно встал напротив обзорного экрана, вглядываясь в происходящее внизу. Как только осела поднятая взрывом пыль и сенсоры смогли пробиться через множественные помехи, наблюдатели не сдержали пораженного возгласа, ничего не произошло. В самом центре воронки, в том самом месте, где находился фундамент центрального городского здания, невозмутимо, словно и не было чудовищного взрыва, копошились пауки. Нет, судя по показаниям сенсоров, их количество уменьшилось процентов на 15, но это был абсолютно не тот результат, которого ожидали все вокруг. Одно из самых мощных видов оружия массового поражения впервые за всю историю своего применения не смогло уничтожить цель. Невероятно, послышалось со стороны помощника капитана. В следующее мгновение, крейсер, явно не желая так быстро сдаваться, отправил к поверхности небольшую капсулу, стремительно черкнувшую огнистым следом по атмосфере и затерявшуюся на фоне Земли. На лице напряженно наблюдавшего за происходящим капитана появилось выражение крайнего изумления и сомнения. Они применили и антиматерию. В следующий миг внизу снова сверкнула вспышка взрыва. В этот раз она была настолько яркой, что интеллект корабля полностью погасил обзорный экран, спасая экипаж от ослепления. Но, если бы они могли видеть все происходящее, они не поверили своим глазам, как и в случае с масс-драйвером. В первое мгновение пауки, попавшие в эпицентр взрыва, были полностью уничтожены, аннигилировавшие от взаимодействия с снарядом из антиматерии. Но и на этом успех кончился, потеряв еще 20% от своего числа. Пауки в целом остались невредимы, даже, казалось, стали активнее шевелиться. Читая информацию с сенсорного массива, Сиран не мог поверить своим глазам. Первый его вывод подтвердился. Их атаки, казалось бы, разрушительные и страшные в первый миг, дальше просто поглощались целью, не то что не убивая их, но даже обеспечивая дополнительной энергией. Шайалит Тарол вызвал капитана атаковавшего крейсера. Сиран, ваши сенсоры записали это? Они же, да, мы видим. Похоже, они поглощают энергию взрыва, направляя ее себе на пользу. Что ж, посмотрим, сколько они смогут переварить, пока подавится. Что вы, всем крейсерам, открыть огонь, каждый по своей цели, масс-драйвер и затем, аннигиляционную бомбу, подряд. Но, Шайалит Сиран, снова перебил его собеседник, вы просили помощи, вот она, не вмешивайтесь, мы сами решим проблему вторжения. Капитан оборвал связь, и через секунду все корабли открыли огонь, обрушивая на поверхность планеты всеуничтожающую мощь. И только в глазах Сирана, начавшего предполагать, что даже с таким оружием этот противник им не по зубам, стало проявляться сомнение в правильности происходящего. Шайалит, тихо и как-то почти робко позвал капитана помощник, до того пристально вчитывавшийся в показания приборов. Что еще? Взгляните на приборы. Что? Во имя Валина, выдохнул Сиран. Приборы, тщательно фиксирующие все происходящее, флегматично отображали полнейшую бесполезность атаки, не было даже мизерных потерь, как в первый раз. Когда пыль осела, все пауки все так же спокойно занимались своими делами, суетясь внизу. Хотя, видит Вселенная, на большей части поверхности не осталось уже ничего, живого или же нет, только голый камень. Шайалит, смотрите. Повернувшись к вновь включившемуся обзорному экрану на удивленный возглас, капитан и сам замер с вытаращенными глазами. Неподалеку от планеты медленно и величественно открывались огромные зоны перехода. Одна за другой возникали воронки, из которых вылетали огромные корабли в форме пирамид, вокруг основания которых достроили треугольную конструкцию с тонкими выступающими шипами. Полностью проигнорировав висящие на орбите боевые корабли, пирамиды неторопливо направились к поверхности планеты. Только их еще не хватало, до капитана, как и до всего Минбарского флота, разумеется, доходила информация о новой расе, совершенно неожиданно появившейся у Вавилона-5, как и информация о том, что произошло с атаковавшими чужака кораблями Драззи. Но кадры записи, переданные послом Делин домой, не могли в полной мере передать того чувства, которое испытал Сиран, глядя на огромные силуэты. Какие будут приказания? В этот момент Шайалит даже и не подумал отчитать помощника за дрогнувший неподобающим воину образом голос. С Минбара поступал приказ ни при каких обстоятельствах не вступать в конфликт и не вызывать их агрессии. На скулах Сирана заиграли желваки. Я очень надеюсь, что у Тарла хватит ума не бросаться на них в атаку. Шайалит, мы получаем сообщение. Видео нет, только текстовое сообщение. Невероятно, но оно передано одновременно на всех трех диалектах, даже, Алит сглотнул, похоже, даже на сером языке. Показывай. Офицер подчинился, и перед глазами командующего эскадрой обороны колонии появились строки минбарского языка. Корабли Минбара. Наш прилет не несет целью агрессию. Не мешайте нам выполнить свою миссию, и никто не пострадает. Любая ваша атака будет иметь адекватный ответ с нашей стороны. Что они? Сиран недоверчиво посмотрел на обзорный экран, перевел взгляд на показания сенсоров, считавших траекторию движения кораблей, снова посмотрел на экран. Они не замедляются. Они что, собираются войти в атмосферу? По счастливому стечению обстоятельств, Тарол все-таки не решился атаковать новых участников представления, похоже, вовремя вспомнив, кому принадлежат эти корабли, и что велел на их счет Серый Совет. Под ошарашенными взглядами наблюдателей минбарцев, корабли пирамиды заняли позиции над всеми захваченными городами, чуть в стороне от минбарских шарлин, и невозмутимо стали опускаться вниз в атмосферу, полностью игнорируя тот немудреный факт, что столь большие и абсолютно не аэродинамичные объекты должны были бы, собственно говоря, попросту рассыпаться под собственным весом. Засечены всплески неизвестной энергетической природы, водя руками над кристаллами панели управления, отчитывался Алит, направлены в сторону поверхности от каждого из кораблей. Число пауков уменьшается. Не может быть. Что еще? Они что-то делают с ними. Их все меньше и меньше, буквально за секунды. Уничтожают? Подался вперед Сиран. Не знаю. Мы не можем понять, что это такое. Только факт, что число объектов внизу уменьшается. Пошлите туда зонд. Быть может, хоть что-то сможем увидеть. От крейсера отделился небольшой аппарат и плавно направился в сторону ближайшего корабля пирамиды. Через несколько секунд в обзорной области появилось отдельное изображение, передаваемое с наблюдательного аппарата. Вот огромная пирамида продолжает спускаться в атмосферу, раздвигая собой редкие облака и, местами, освещая окружающее пространство странными сполохами. Вот откуда-то из-под пирамиды вниз ударяет пучок ярких белых лучей, сопровождаемый скрежещущим звуком, накрывающий группу пауков, буквально за доли секунды становящихся все прозрачнее, пока не исчезают в этом свете. За считанные минуты все было закончено, прилетевшие корабли очистили шалекта от паукообразных вторженцев и также неторопливо стали подниматься из атмосферы обратно в космос. На планете остались только дымящиеся воронки в местах бомбардировок и практически полностью уничтоженная природа вокруг бывших городов. Не обращая внимания на напряженно отслеживающие их крейсера, пирамиды отошли от планеты на некоторое расстояние и, так же спокойно, как и прилетели, нырнули в открывшиеся зоны перехода, скрывшись в глубинах вырожденного космоса. Конец интерлюдии. Глава 9. Вы не готовы с. Уровень 17 не числится. Мир праху главного паранойка. Всей вселенной Вавилон 5. И лучшего шефа службы безопасности. В истории. 27 июля 2016. Младшие показали себя с наилучшей стороны, в очередной раз подтвердив за репликаторами звание одной из самых серьезных сил в обитаемом космосе. Полагаю, они бы достойно показали себя даже в столкновении с олдскульными боргами из известной кинематографической вселенной. И я даже не дал бы гарантий, что у боргов были бы ощутимые шансы. Вот и в случае с минбарцами все прошло в ожидаемых рамках. Основной калибр их шарлин оказался, конечно, неприятной новостью, но адаптивные способности репликаторов не подкачали. Главным достижением всей операции стало получение огромного объема уже очищенных и прошедших промышленную обработку материалов. Большую часть младшие оперативно отсортировали и скомпоновали в готовые к переносу в любое удобное место блоки, позаботившись об экранировании их от сканеров минбарцев, а меньшая была использована в качестве строительного материала для тех же изображавших активную деятельность пауков. И те, и другие ресурсы были затем подняты на борт кораблями миссии спасения при помощи луча Асгардов. В результате, за ничтожно малый промежуток времени, я получил достаточно новых блоков для постройки 15 дополнительных кораблей класса Суперхат, так и еще оставалось на парочку обычных. Дополнительным плюсом был полученный во время демонтажа городов доступ к информационному пространству Минбара, аналогу того же интернета. И что даже более приятно, закрытым внутренним сетям баз, лабораторий и центров подготовки. Защита всего этого богатства, само собой, имелась и по местным меркам могла считаться отличной, но репликаторы привыкли ломать даже 348-ступенчатую защиту компьютерных систем Асгардов. В общем, я добрался до массы интересных данных, тем более, что колония принадлежала касте воинов, а, следовательно, и специфика полученных данных соответствовала. Например, любопытной была полученная спецификация на некоторые технологические решения минбарского кораблестроения. Тут очень уместна поговорка «Голь на выдумке хитра». В родной вселенной репликаторов почти все развитые цивилизации были слишком развиты. Той же технологией создания энергетических щитов обладали даже земляне, да, украв у гаулдов. Но так ли это важно? Ведь, получив ее, они втянулись в общий поток, минуя все промежуточные этапы, и в дальнейшем станут развивать щиты, как приоритетное направление обеспечения защиты своих кораблей. Здесь же ситуация была другой, ни одна цивилизация щитов не имела, но при этом оружием они обладали вполне сопоставимым по разрушительным характеристикам с уровнем гаулдов времен правления Ра. А, вспоминая корабли планетоубийцы варланцев, так и куда более разрушительным, чем лучшие разработки Асгардов. И этому оружию требовалось как-то противостоять. Без щитов, без поглощающих способностей репликаторов, без природных сверхпрочных материалов. На одной только обработке обычных элементов периодической таблицы и эффективных углах наклона брони. И надо отдать должное местным, они достигали успеха. Некоторые сплавы подходили для создания блоков немногим меньше, чем триниум, и при этом были легко синтезируемы в промышленных масштабах. Ряд конструкторских решений также заслуживал пристального внимания, особенно если я захочу разнообразить номенклатуру своего официального флота. Ну и конечно сами наработки в области укрепления силового набора кораблей нельзя было не принять во внимание. После оптимизации подгонки под блочно-репликаторную архитектуру это должно увеличить боевую живучесть тех же суперхаттаков, минимум, на 10%. Кстати, было любопытно узнать, что все крейсеры Шарлин были оснащены довольно проработанным и развитым искусственным интеллектом, правда заточенным в большей степени на помощь в пилотировании и выполнении боевых задач. Становилось понятно, почему люди, в основном полагающиеся на личные усилия в пилотировании, так огребли во время земляно-минбарской войны, хотя в плане вооружения и численности флота уступали оппонентам далеко не фатально. Разве что, система помех, мешающая наведению вражеского оружия, давала дополнительный козырь минбарцам. Чуть менее интересно дело обстояло и с гравитационными технологиями. Любая раса из поглощенных репликаторами пришла к оперированию гравитацией давно, и еще один способ, тем более, недоработанный до совершенства, открытием не был. Занимательным еще было, разве что, их лучевое оружие. По сравнению с вооружением репликаторов оно, конечно, не смотрелось. Малый радиус действия, удручающая скорострельность, про мощность вообще не говорю, но коэффициент полезного действия там был хороший. Уже один этот момент стоил того, чтобы присовокупить данную технологию к уже имеющейся у репликаторов и потратить часть вычислительных возможностей на модернизацию. Возвращаясь же к событиям на Шалекта, разумеется, наблюдал я за происходящим в реальном времени. Помимо небольшой театральной постановки для наших гребенчатых друзей, его целью была проверка моей новой помощницы. Доступные мне вычислительные мощности, наконец, закончили конструирование искусственного интеллекта для нее. Дело было за малым, подогнать полученный результат под субъективно требуемые мне параметры характера, ну и посмотреть на ее успехи в первом самостоятельном плавании. Получилось, на мой взгляд, отлично. Но финальной оценкой будет реакция послов на станции, которой просто не может не быть. Интерлюдия. Это немыслимая наглость. Мы не можем так просто оставить это нападение. Наша колония фактически перестала существовать. Три закутанные в серые хламиды фигуры, стоящие в кругу света посреди залитого абсолютным мраком зала, гневно жестикулировали под взглядами оставшихся шести членов Серого Совета. В обзорной области над ними застыли кадры записи, сделанный зондами у разоренной колонии, а сам Шай Алитсиран, вызванный советом, как свидетель, стоял в центре круга, мрачно разглядывая кадры, свидетелем которых он был. Замолчите. Глава совета, одна из фигур, держащая в руках серебристый посох с триллюминарием в навершии, сделал шаг вперед. Каста воинов всегда думает лишь о сражениях. Именно для этого, когда Валин впервые созвал Серый Совет, По его воле нас стало 9, по 3 от каждой из каст нашего народа. Не для того, чтобы втравливать минбарцев в войны, но для того, чтобы мудро направлять наш народ. Возмущавшиеся советники замолчали, теперь выражая свое негодование только сжатыми кулаками, да общей атмосферой напряжения. Происшествие на колонии Шалекта стало очень обидной и ощутимой пощечиной по самолюбию воинственной части минбарской расы. Уже очень и очень давно никто не осмеливался так бесцеремонно и нагло нападать на принадлежавшие им миры. Шайалитсиран, поведайте совету, что именно происходило на колонии. Записи зондов – это хорошо, но они явно не раскрывают всего произошедшего. Сатай, поклонился Сиран, как обычно мы патрулировали систему колонии. Это и тренировка для новобранцев и обыкновенное соблюдение безопасности. На одном из крейсеров сенсоры засекли короткое возмущение пространства, соответствующее образованию зоны перехода. Кто-то прошел в систему. Мы тоже так решили, кивнул минбарец, но кроме воронки, закрывшейся практически сразу же, сенсоры ничего не засекли. Впрочем, как показали дальнейшие события, вторжение все же было. Полагаю, мы просто не смогли увидеть. Вы пропустили врага, потеряли колонию, чудом избежав жертв среди населения, и говорите, что не смогли увидеть. Тихо. Снова прикрикнул советник с посохом. Да, мы не смогли ничего засечь, хотя я и приказал прочесать систему нашим кораблям. Когда мы обнаружили пришельца на планете, было уже слишком поздно. Эти пауки, неизвестные создания механизмы не знаю, раздраженно мотнул головой Сиран, мы обнаружили их на планете, когда они, быстро размножаясь, направлялись к первому городу. Атака истребителей ни к чему не привела, и я отдал приказ дать залп главным калибрам с крейсера. Совет слушал, не перебивая, хотя фигуры тройки из касты воинов просто вопили своими позами о желании высказать много разного. Но даже этого было мало. Они словно приспособились к нашему оружию, буквально в считанные секунды, перестав вовсе реагировать на атаки. Вы понимаете, насколько невообразимо это звучит? Ничего невообразимого, перебила говорившего еще одна фигура. Что? Мы ничего не знаем об этих вторженцах. Так с чего бы нам делать выводы о невообразимости или обыденности происходящего? Фигура несколько секунд пристально смотрела на своего коллегу по серому совету через низко надвинутый капюшон, пока тот согласно не склонил голову. Шайалитсиран, вы вызвали помощь из метрополии. Они ведь использовали и другое вооружение, все верно. Стало очевидно, что города для нас все равно потеряны, и они применили оружие массового поражения для орбитальных бомбардировок. И как отреагировал противник? Никак, покачал головой Сиран. В момент взрывов сенсоры засекли странные колебания энергии, обычно не сопровождавшие аннигиляцию или масс-драйверы, но какого-либо значимого ущерба цели на поверхности не понесли. А потом появились они. Он кивнул на обзорную область, отображавшую момент прилета пирамидальных кораблей, мрачно пронаблюдав в очередной раз, как корабли, как две капли воды, похожие на корабль Баала, спускаются в атмосферу, что-то делают с пауками и улетают, игнорируя крейсеры минбарцев. Члены Серого Совета переглянулись, и глава Совета повернулся к Сирану. Прилетевшие корабли, датчики не отметили, что именно они делали с пауками на поверхности. Возможно, у вас есть предположение, зонды не смогли определить тип воздействия, покачал головой минбарец, но визуально было похоже, что они просто исчезают. Сиран стиснул зубы и посмотрел на главу совета. Я принадлежу к касте воинов, хотя моя мать и была из касты жрецов. Мой выбор был сделан давно и не подлежит сомнению, но, что бы ни делали корабли, прилетевшие на Шалекта, какие бы цели ни ставили их хозяева, я не рискнул бы развязывать с ними конфликт. Это не принесет ничего народу Минбара. Некоторое время в зале совета стояла тишина, пока фигуры молча переглядывались между собой. Благодарим вас, Шайалитсиран, за высказанные соображения. Теперь вы можете нас покинуть, совет больше вас не задерживает. Повел посохом глава совета. Дождавшись, пока капитан покинет зал заседаний, фигуры откинули капюшоны, мрачно оглядывая друг друга. Я согласна с мнением Шайалитсирана, подала голос Делин. Это оскорбление. Была фактически уничтожена колония, принадлежащая касте воинов. И именно нам решать, как ответить на это. Каста воинов всегда славилась своим нежеланием искать мирные пути решения проблем. Делин вышла в центр круга, встав напротив воинственно настроенного советника. Но серый совет должен смотреть на все шире. Каста воинов один раз пошла на поводу у решения совета. Больше мы не намерены. Успокойтесь. Мы выслушали мнение Делин, говорящие от касты жрецов. Мы знаем мнение касты воинов. Осталось узнать позицию касты строителей. Нам восстанавливать разрушенное. Каста строителей всегда остается вне политики и войн. Вышел вперед один из тройки строителей. Наша колония была уничтожена, но ни у одной касты нет доказательств, что хозяева прилетевших кораблей несут ответственность за само нападение. Каждая война, которую ведет народ Минбара, всегда ложится бременем на всех. Но именно нам, касте строителей, приходится держать на своих плечах труды по устранению последствий этого. Вы всегда плевали на честь, но мы не плевали на жизнь. Жизнь не имеет значения без чести. И не касте строителей это понимать. Перестаньте. Раса Баала не тот противник, на которого можно бросаться, не думая. А мы даже не знаем. Вот потому мы и должны узнать. Делин, ты, хватит. Серый совет принял решение. Минбар не может позволить себе рисковать и начинать новую войну, что неизбежно, если каста воинов возьмет ситуацию в свои руки. Но также мы не можем доверить этого и касте жрецов. Валин был мудр, создав серый совет таким, какой он есть сейчас. Поэтому, чтобы решить, как поступить в сложившейся ситуации, мы последуем его примеру. Каждая каста нашего народа должна приложить свои усилия к расследованию нападения на колонию. Окончательное решение о том, что делать дальше, мы примем только после получения всей информации. Мы не имеем права на ошибку. Делин, как представитель Минбара на станции, ты должна узнать все, что возможно, у самого лорда Баала. Если его корабли прилетели на Шалекта, значит его империя наверняка знает, что они такое полагают, у него должны быть объяснения. Обведя остальных членов Серого Совета пристальным взглядом, говоривший дал понять, что заседание закончено. Некоторое время советники от касты воинов, явно недовольные принятым решением, сверлили главу совета взглядами, но затем, отрывисто склонив головы, накинули капюшоны и сделали шаг назад, словно растворившись в окружающей темноте. Через мгновение их примеру последовали и остальные фигуры. Известно имя жертвы, по корабельным документам ее имя Гайла Лапис, занимается торговлей, прибыла из сектора 47, но это сектор Минбара, озадаченно посмотрел на начальника службы безопасности Синклер, и корабль их, и одежда, и даже удостоверение личности. Гарибальди пропустил командора в открывшиеся двери лифта и продолжил. Вот только она не Минбарка, на тот объяснила причину нападения, ничего вразумительного. Когда ее оттащили от жертвы, она только с ненавистью повторяла «несущая смерть». «Несущая смерть, именно. Тебе знакомо это имя?» Гарибальди приподнял бровь, глядя на Синклера. «Мне, да». Дальнейший путь до камеры, где сейчас содержалась Нарнка, прошел в молчании. Каждый обдумывал полученную информацию. Нарны славились своей вспыльчивостью, но все же, такие происшествия были редкостью. Особенно, никто не ожидал такого от помощницы посла Гекара, включая самого посла. На тот, с порога начал Синклер, почему вы напали на эту женщину? Послушай, сестричка, видя, что помощница Гекара отвечать не собирается, вперед вышел Гарибальди, если она умрет, мы засадим тебя в клетку до конца твоих дней. На тот, жестом остановив явно вошедшего в роль плохого полицейского начальника службы безопасности, Синклер подошел ближе к столу, мы хотим помочь вам, но вы должны нам все объяснить. Это Шонкар, мрачно заговорила задержанная, кровная месть. Когда Дилгар захватил Хейлок-7, мой дед и его семья находились там. Несущая смерть проводила над ними свои эксперименты. Все умерли, кроме моего деда. Ему удалось сбежать, но она успела имплантировать ему в мозг устройство, которое в конечном итоге свело его с ума и убило. В голосе на тот слышалась неприкрытая ненависть. Когда это случилось, моя семья дала кровную клятву, и теперь пришел час расплаты. Нападение Дилгара произошло более 30 лет назад, слегка растерянно сказал Синклер, несущая смерть была бы старухой. Ее облик навечно отпечатался в моем сознании. Подалась вперед Нарнка. Я чувствую кровь моей семьи на ее руках. Говорю вам, это она. Синклер отвел Гарибальди в сторону и наклонился к его уху. Говорил он довольно тихо, но на тот смогла уловить, что командор велел проверить каюту ее жертвы, чтобы выяснить о ней все, что возможно. Похоже, даже если Синклер и сомневался в том, что это действительно была несущая смерть, он не собирался спускать все на тормозах, желая сначала разобраться в деталях. Кивнув, начальник службы безопасности быстрым шагом покинул комнату, чудом не столкнувшись в проходе с послом Нарна. «Командор Синклер, Гекар», жестикулируя, почти подлетел к Синклеру, «примите мои искренние извинения за этот ужасный инцидент. Не могу представить, что вдруг нашло на моего атташе. Позвольте заверить вас, я лично готов возместить ущерб жертве. Ее жертва сейчас в лазарете. Если она выживет, я передам ей ваше предложение. Благодарю, командор», кивнул посол. «Если вы отпустите на тот, я готов взять на себя ответственность за ее поведение». Нарн с крайне недовольным лицом бросил взгляд на свою помощницу, затихшую на стуле. «Учитывая обстоятельства дела, это невозможно», — покачал головой Синклер. «Тем не менее, я готов посадить ее под домашний арест на время расследования. Я вам признателен, командор Синклер», — поклонился Гекар, затем повернувшись к помощнице. На тот, резко развернувшись, посол покинул комнату. Его помощница направилась следом, на секунду задержавшись рядом с Синклером и отвесив ему преувеличенно церемониальный поклон. «Сожалею, что навлекла на вас позор, посол, но я должна была исполнить Шонкар. Не извиняйся, на тот», Гекар прошел к бару, встроенному в мебель в его каюте, и деловито налил в бокал прозрачную жидкость, протянув его помощнице. «Я прекрасно понимаю, как жгло тебя желание вцепиться ей в глотку. У меня тоже есть кровные враги, и их много. Но, к несчастью, твое нападение осложнило нашу задачу. Я не понимаю», — Нарнка растерянно посмотрела на посла, взяв предложенный бокал. «Советник Харок, которого ты ждала на таможне, прибыл сюда как раз для того, чтобы заключить сделку с Джадур. Мы узнали, что она сделала открытие, очень ценное для Нарна. Увы, после твоего нападения он уже не мог подойти к ней, не привлекая внимания землян. Поэтому», — Гекар развел руками, — «он вернулся домой, а мне поручено завладеть ее открытием. Мы завладеем им, когда я разорву ее на куски». «Нет», — покачал головой посол, — «Тхари потребовали, чтобы ее доставили на Нарн, живой. Я не откажусь от мести». На тот вскочила с места. «Это гораздо важнее Шонкар. Нарны получат преимущество над врагом, сокрушат его и расширят владение режима. Тебе придется пойти на эту жертву ради будущего нашей расы. Каждому из нарнов приходится идти на жертвы. Я отложу свою месть», — сквозь зубы выдохнула на тот, — «но я никогда не откажусь от нее. Иначе ты бы не была нарном». Посол пристально посмотрел в глаза помощнице. «Я горжусь тобой, и когда мы получим то, что нам нужно от этой гадины, обещаю, ты выполнишь свою клятву». Линьер с любопытствующим выражением лица прогуливался по торговому сектору Вавилона 5. Делин на станции отсутствовала, к нему лично ни у кого срочных дел возникнуть не могло, ведь он только недавно был назначен ее помощником, так что Минбарец с чистой душой предавался созерцанию. На человеческой станции практически все было для него в новинку, столь разительно отличаясь от привычной архитектуры родного мира. «Мистер Линьер», — раздалось сзади. Обернувшись, Минбарец увидел командующего станцией, целенаправленно идущего в его сторону. «Командор, прошу прощения, если побеспокоил, но посла Делин сейчас нет, и мне нужна ваша помощь. Вы слышали об инциденте на таможне?» «Да, это ужасно», — покачав головой, Линьер по старой привычке неторопливо двинулся вперед, вынуждая Синклера следовать за собой. «Похоже, нарны очень вспыльчивы. Вам знакомо имя «Несущая смерть»?» «Очень хорошо. Я увлекаюсь историей. Насколько я помню, она возглавляла вторжение расы Дилгар в зону неприсоединившихся миров. Она была блестящим ученым, специализировавшимся в биогенетике и киберорганике, но при этом была садистом, не знающим жалости». На тот заявила, Синклер прервал поток исторической информации, хлынувший от Линьера, остановив того за плечо и повернув к себе лицом, — что женщина, на которую она напала на таможне, и есть несущая смерть. Придя в себя, та подтвердила ее слова и добавила, что убежище ей предоставили стальные клинки. «Стальные клинки», — помощник Делин выглядел слегка удивленным, — «самая воинственная из наших каст. Но даже они не стали бы укрывать такое чудовище, как Джадур. Она была им нужна. Вы не могли бы обратиться в совет и узнать, что им известно?» «Простите, командор, у меня нет права обращаться к совету, но я свяжусь с Делин». «Спасибо», — кивнул Синклер. «Также прошу вас не распространяться об этой информации. По крайней мере, пока что. Можете положиться на меня, командор». Поклонившись, Линьер отправился в сторону лифта, оставив Синклера одного. Проводив Минбарца взглядом, командор с мрачным выражением лица направился к себе в кабинет. От этой гостьи были сплошные неприятности. Ладно еще нападение помощницы посла, дипломаты часто откалывали и не такие номера, но вот решение земного правительства беспокоило его куда сильнее. Новость о том, что Джадур создала лекарство, способное подарить бессмертие представителям любого вида, и желала выставить его на аукцион, сама по себе была способна развязать глобальную войну. А уж тот факт, что создатель этого лекарства, военный преступник, повинный в миллионах смертей, и разыскиваемый всеми мирами Лиги. В этот момент он в очередной раз очень остро почувствовал, что хочет на пенсию. Подальше от Вавилона 5 и всех этих постоянно случающихся происшествий, каждое второе из которых грозило если не военным конфликтом, то уничтожением станции как минимум. Вся надежда оставалась только на Делин с ее умением в любой ситуации найти компромисс. Да еще лорд Баал был неучтенным фактором, впрочем, всем своим видом и поведением говорящим, что он за порядок и мир в своем окружении. Лорд Баал, вспомнив о новом после, Синклер скривился с мучительным видом, тут же припомнив все странности, связанные с этим инопланетянином, и заранее с ужасом представляя, что тот может отколоть, если его пригласят на заседание совета, посвященное последним событиям, а не пригласить его не выйдет. Если что, подумалось Синклеру, он и сам придет, никого не спрашивая. Конец интерлюдии. Интересно, похоже, происшествие на пропускном пункте, которое уже второй день обсуждает вся станция, действительно было непростой дракой. Уж больно настороженно смотрела охрана на любого нарна, оказывающегося в пределах видимости. Да и было их больше обычного штатного расписания. Правда, и сами нарны старались особенно не выделяться. Гекар явно сделал внушение своим соотечественникам о правилах поведения в общественных местах. Коротая ожидание до прилета, своей, кхе-хе, помощницы, я терпеливо сидел в одном из кресел в вип-зале ожидания, рассматривая немногочисленных обитателей станции, то и дело мелькающих туда-сюда, направляясь на вылет или наоборот только прибыв на Вавилон 5. Лорд Баал, из прохода меня окликнул Синклер. Любопытно, лично командующий станцией разыскивает одного из послов. Добрый день, командор Синклер, с приветливой улыбкой встаю и отвешиваю легкий поклон. Вы кого-то ждете, или просто решили разбавить унылую бюрократию своей должности прогулкой? КХМ, не совсем, мужчина подошел ближе, явственно скривившись при словах о бюрократии. Полагаю, вы в курсе последних событий на станции? Вы о нападении помощницы посла Гекара на кого-то из прилетевших на станцию людей? Да, киваю, я слышал об этом, правда, без особых подробностей. Мы постарались замять дело, но, Синклер развел руками, новая информация изменила ситуацию. В самом деле, да, мужчина вздохнул, лорд Баал, планируется внеплановое собрание совета. Не желаете ли присоединиться? Да-да, командор. Киваю с улыбкой, непременно приду, только встречу свою помощницу. Она должна вот-вот появиться, буквально через 5-4. Помощницу, нахмурился Синклер. Ну да, помните, я у вас уточнял, когда будет возможно принять корабль с моим заместителем, раз уж я прописался у вас в качестве посла. На лице мужчины промелькнуло вспоминание, и он уже собирался что-то ответить, как тихо пискнул коммуникатор на его руке, и оттуда раздался голос Ивановой. Командор Синклер, в голосе женщины слышалась легкая растерянность и нервозность. Прежде, чем ответить, командор демонстративно закатил глаза и тяжко вздохнул. Слушаю, что случилось, лейтенант? Воронка перехода, сэр, огромная, только что открылась чуть в стороне от нашей зоны перехода. И, господи, командор, вы бы видели этот корабль, секунду. Переданы документы, женщина на несколько секунд замолчала, а затем ошарашенно продолжила. Эта помощница посла Баала запрашивает коридор для шаттла. Увидев, что Синклер смотрит на меня, улыбаюсь в ответ и слегка развожу руками, мол, вот и помощница, я же говорил. Лейтенант Иванова, передайте гостье, что лорд Баал ожидает ее у третьего таможенного терминала. Дайте коридор в посольский док, там должно быть место рядом с шаттлом посла. Лейтенант отключилась, а Синклер некоторое время молча стоял, явно борясь с желанием задать какой-то вопрос. В конце концов, он поборол свое любопытство и, стараясь вежливо улыбаться, произнес: «КХМ, раз уж ваша помощница прибыла, если желаете присутствовать на заседании, то, как только уладите свои дела, мы будем ждать вас в зале совета. Разумеется, командор, я непременно буду». Коротко кивнув, он сделал приглашающий жест в сторону пункта досмотра, пропуская меня вперед. Улыбаясь своим мыслям, направляюсь к выходу из таможенного терминала, встречать свою заместительницу. Мне даже на секунду стало любопытно, это какой же корабль выбрала короны, чтобы прибыть на Вавилон. Само собой, я мог это узнать даже не за секунду, а за одну ее миллионную, но так было неинтересно. Я специально не давал ей указаний в этом плане, чтобы лишний раз посмотреть на эффективность созданной личности. А чтобы не портить впечатление, старательно не смотрел в сторону той информации в подпространственной сети репликаторов, что имело к этому отношение. К тому же, мне было любопытно совместить свою реакцию, реакцию местных жителей и то, как она обоснует передо мной свой выбор. Так сказать, смешать, но не взбалтывать. Однозначно будет интересный разговор. Через пару минут впереди послышалось какое-то ошеломленное оживление, а затем показалась и причина этого оживления – невысокая стройная девушка с однозначно необычными для местных короткими зелеными волосами и изумрудно-зелеными глазами. Одета короной была практически в такую же одежду, что и я, только для девочек, куртка, якобы, из хорошо выделанной кожи, юбочка, длинная ровно настолько, чтобы это не было неприличным, практически черные колготки и кожаные же полусапожки. Но главной чертой внешности, которая, вероятно, и послужила основной причиной оживления, были небольшие аккуратные кошачьи ушки, украшающие голову девушки. «Лорд Баал?» – слегка нервно спросил Синклер. «Да, командор», – отзываюсь, с широкой улыбкой уже проходя вперед. При виде меня, юная, всего несколько дней как существует, андроид остановилась в нескольких метрах от нас. Ее лицо ничего не выражало, так, лишь капельку отстраненного интереса, а вот ушки слегка дрогнули, качнувшись в стороны. «Прелесть! Добро пожаловать на Вавилон!» Я мягко приобнял ее одной рукой за плечи, ненавязчиво увлекая вперед. «Командор, позвольте представить, Короны, моя помощница». «Приветствую», — ровно произнесла девушка, начав внимательно изучать взглядом лицо Синклера. «КХМ», — выдал все еще ошарашенный мужчина. Похоже, на сами сказанные слова он внимания даже не обратил, переваривая внешний вид девушки, а особенно, ее ушки. «Взаимно ММ, Короны». «Вас смущает мой облик, я одета не в соответствии с принятыми здесь нормами, если так, то приношу официальные извинения, мой начальник», короткий взгляд в мою сторону, вроде бы такой же безразличный, но гениально красноречиво рассказывающий всем, кому интересно, как она во мне разочарована, не предоставил должной информации по традициям местных видов. «А, нет-нет, все в порядке», поспешил заверить офицер, «просто, КХМ, скажите, Короны, в чем заключаются ваши обязанности?» Все же съехал с темы своего удивления Джеффри. «Я личный наблюдатель лорда Баала. Наблюдатель, оперируя вашими терминами, эта роль совмещает в себе обязанности телохранителя, секретаря, помощника по особым поручениям, горничной, психотерапевта и приставленного палача. В данном случае, в мои задачи входит наблюдение за тем, чтобы он выполнял свои обязанности представителя империи на должном уровне». На Синклера было жалко смотреть. Попытка совместить в воображении все вышеперечисленное явно доставляла ему реальные физические мучения. Я не удержался и коснулся области разума Короны в подпространственной сети репликаторов. Не для того, чтобы уточнить про палача, идея тут вообще была моей, а чтобы передать свое восхищение гениальным кушаньем мозга несчастного мужика. Я создал монстра. Я им безумно горд. ХМ. Прошу прощения, я, наверное, не до конца понял. Кое-как совладав с лицом, очень осторожно начал командор. Что означает представленный палач? Это значит, что я должна осуществить ликвидацию поднадзорного лица в случае осуществления им пунктов 3 и 5 седьмого параграфа директивы Шолва. О, только и смог выдавать офицер. Это обычная практика в империи. Командор, улыбаюсь, не берите в голову. Лиладаны в этих вещах абсолютно объективны. Хорошо, ничего не понял мужчина, но решил не заострять внимание. Полагаю, лорд Баал проводит вас в свои апартаменты, где и располагается комната для атташе, а я вынужден откланяться, есть дела, требующие моего внимания. О, ничего страшного, командор, мне было очень приятно с вами увидеться. Раскланившись с Синклером и подавив желание еще раз приобнять своего атташе, направляюсь в сторону лифта. Девушка следует за мной чуть позади и справа, всем своим видом излучая предельное безразличие к окружающему миру. «Ты была превосходна», — начинаю диалог, умышленно не переходя на подпространственную связь. «Впрочем», — говорил я на языке гаулдов, «так что никто посторонний все равно бы ничего не понял. Ваши вкусы нельзя назвать логичными», — на том же языке ответила она. «Однако, тебе понравилось». И короткого касания к ее разуму хватило, чтобы уловить, как ей самой было приятно мучить Синклера. «Это тоже ваша вина», — не моргнув глазом, перевела стрелки короны. «Я была создана в соответствии с вашими алогичными пристрастиями, а значит, не несу никакой ответственности». «Хорошая позиция», — улыбнулся я. «Выходит, что бы ты ни делала, виноват буду я, таков ваш почерк», — солидно подтвердила Лиладен. «Кстати, о названии, его я взял оттуда же, откуда и сам образ короны. Зачем изобретать велосипед, когда все придумано до нас? Раз уж я решил придать моей помощнице столь экзотичную внешность, то требовалось и придумать название ее вида, и тут андроид было совершенно не к месту, в отличие от непонятного Лиладен. Тот же факт, что это одно и то же. Ну, кому какая разница? Хе-хе. Дальнейший путь до посольского сектора прошел в относительном молчании, разбавляемым только легкими проявлениями любопытства от вживающейся в роль короны, моими ответами о назначении того или иного места и озадаченно любопытствующими взглядами встречных прохожих. На заседание совета брать с собой помощницу я пока не собирался, так что короны осталась в каюте, создавать видимость обживания, а я направился в зал заседаний, борясь с легким любопытством подсмотреть, что же за такой корабль она выбрала в качестве транспорта, что оказал такое впечатление на Иванову. Но я все-таки сдержался, некоторое время он еще побудет у станции, так что я успею и лично его увидеть. Мы сидим на пороховой бочке. По крайней мере, теперь ей не уйти от возмездия. Майкл, не обольщайся, Нарны и Центавриане сотрудничали с Дилгаром, они не захотят судить ее. Верно, но совету не удастся собрать большинство голосов, и решать ее судьбу будет Лига. Акош отказывается участвовать, как обычно. Приятно, что в галактике что-то все же не меняется, не правда ли, командор? С улыбкой подхожу к разговаривающим мужчинам. Добрый день, мистер Гарибальди. Командор, прошу прощения, если заставил ждать. Ничего страшного, лорд Барал, все равно посол Центавра как всегда опаздывает. Ваша помощница устроилась? Да, благодарю, все как нельзя лучше. Прошу прощения, но я откланяюсь, на совете мое присутствие не нужно. А мне нужно еще проверить охрану. Гарибальди коротко поклонился и направился к выходу из зала. Что ж, лорд Барал, Синклер направился к месту председателя, пока совет не начался, позвольте мне ввести вас в курс дела, если вас не затруднит, киваю. Женщина, на которую напала на тот, принадлежит к расе Дилгар. Пару десятилетий назад они ХМ сильно досаждали многим расам Лиги Неприсоединившихся Миров, отличаясь особой жестокостью в ведении боевых действий. Эта женщина, Синклер сел на свое место, жестом предлагая мне придвинуть один из стульев, стоявших у стены, Джадур, печально известный военачальник Дилгар, замешанная в самых нашумевших и кровавых деяниях и бесчеловечных экспериментах над пленными. ХМ, насколько я успел узнать Нарнов, у помощницы посла Гекара к ней какие-то личные счеты? Да, это Шонкар, священная кровная месть. Джадур убила всех ее родственников во время войны. Добавлю, что убила она их отнюдь не в бою. И зачем же она появилась на Вавилоне? Ведь должна же была понимать, что, раз она так известна, то уж на крупной станции ее точно опознают. Мутная история, устало вздохнул командор, окинув взглядом зал, на мгновение задумавшись, но все расы хотят заполучить ее, кто, чтобы убить, а кто считает, что она поможет им в военных амбициях. Их можно понять, и теперь вы решили созвать совет, чтобы... Итак, громкий голос широко улыбающегося Ланда Моллари прервал меня на полуслове. Я не должен доверять слухам, с насмешливым выражением лица Центаврианин обвел руками полный послов зал, кивком головы дав понять вопросительно смотрящему Синклеру, что меня это не задело, откидываюсь на спинку стула, поворачиваясь к Ланда. Добрый день, лорд Барал. Вас тоже держали в неведении, а? Прошу прощения, посол, но мы пытались избежать огласки. А да, Ланда рассмеялся. У вас это шикарно получилось. Синклеру оставалось только развести руками на неприкрытый сарказм посла. В двери вошел молодой минбарец, пройдя сразу к столу и сев рядом с Синклером. Меня он удостоит слегка удивленным взглядом, но все же приветливо улыбнулся и отвесил легкий поклон. «Хаэм, похоже, это помощник Дилин, значит, ее самой тут не будет, любопытно». Еще через минуту в зал вошел Гекар, а затем в проходе появился Гарибальди, кивнул посмотревшему на него Синклеру и встал около входа, облокотившись спиной о стену. «Что ж, все собрались», — начал он, пододвигая стул ближе к столу, — «мы можем начинать заседание. Господа, занятые оживленным обсуждением новостей, представители Лиги просто проигнорировали негромкий голос Синклера, обратив внимание только после того, как тот воспользовался председательским молоточком, лежащим рядом с ним на столе. Прошу внимания членов Ассамблеи Вавилона-5. Посол Калика, представляющий Лигу неприсоединившихся миров, откроет наше собрание. 30 лет назад встал один из Абай, Дилгар напал на наши миры, безжалостно уничтожая народы и сея ужас и смерть. Посол вышел вперед, патетично обращаясь к совету, и лишь благодаря помощи земного содружества нам удалось изгнать захватчиков и предать правосудию главных преступников. Всех, кроме одного, самого жестокого, несущую смерть. Услышав это прозвище, зал разразился шумом негодования и застарелой ненависти. С трудом успокоившись, члены Лиги стали слушать дальше. А теперь сама судьба отдала ее нам в руки. Наша Лига большинством голосов приняла решение, что Джадур за преступление против народов и рас должна быть предана суду здесь, на Вавилоне 5, и как можно скорее. Мы просим совет одобрить наше решение. В зале снова поднялся шум голосов, одобрительно обсуждающих речь посла Абби, кивнувшего совету и направившегося на свое место. Синклер в очередной раз устало вздохнул и повернулся к послу Центавра. «Посол Моллари, эта женщина, встал Ланда, несущая смерть, из чади ада. Мы, центавриане, скорбим вместе с вами о погубленных ею жизнях. Тем не менее, ну вот, а так хорошо проникновенно начал. Похоже, у Ланда, а значит, и у Республики Центавра, есть какая-то подлянка, которая сильно не понравится Лиге, так как она не совершала никаких преступлений против нашей республики, я вынужден проголосовать против». Едва Моллари закончил свою речь, в зале снова воцарился многоголосый шум негодующих членов Лиги. На этот раз Синклер уже с большим трудом смог восстановить порядок. Хотя, возможно, в этом ему помог посол Нарнов, взявший слово. «Меня не удивляет, что центавриане выступили против суда», — насмешливо начал Гекар. «Всем известно, что дилгары были лишь наемниками их республики. Это вы, Нарны, сотрудничали с этим отребьем», — вскинулся Ланда. «Пропагандистский трюк центавриан против нашей революции. Это вы,